за что они расстреляли Тухачевского. Номер 457, Москва, 28 июля 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Расстрел генералов Красной Армии 12 июня 1937 и последовавший общий кризис. Строго секретно. С процесса над высшими офицерами Красной Армии и их расстрелов прошло несколько недель. Мне пришло на ум, что вам и департаменту может быть интересен мой анализ произошедшего с точки зрения выгод этой перспективы, равно как и моя оценка значения и влияния этих событий на действующий режим. Примечание посла. В связи с этим донесением следует держать в уме последовательность событий. Записи процесса Радека, прошедшего в январе, практически не имели ссылок на маршала Тухачевского или генералов Красной Армии. По факту, когда было упомянуто имя Тухачевского, обвинитель изменил ход допроса, чтобы защитить его от возможных обвинений. Сразу после процесса возникла большая активность среди части кремлевских властей. Завершилась она расстрелом генералов Красной Армии в июне. Процесс Бухарина не проводился вплоть до марта 1938-го. На этом процессе были впервые оглашены детальные и конкретные обвинения против Красной Армии, впутывающие некоторых ее командиров в участие в пятой колонии. Этот отчет был составлен до процесса Бухарина, и тогда мы все оставались в неизвестности. Это показывает, что многие из нас упускали действительное значение этих событий по отношению к возможной измене и тайному сговору с Германией, которое было раскрыто последующими событиями. Конец примечания посла. Процесс, обвинение и казнь этих офицеров, белой кости Красной Армии, произошли 12 июня. События развивались с быстротой молнии и настолько ужасающей трагической силой, что на некоторое время оказалось трудно вынести взвешенное суждение об этой ситуации. Среди дипломатов и других обозревателей в Москве возникло не только сильное замешательство, но также ожесточенность и предубежденное мнение. Здесь и в Европе распространяются все виды слухов. Некоторые из них гласят, что в Красной Армии существовал явный заговор по свержению сталинского правительства, бонапартистский переворот с маршалом Тухачевским в роли корсиканца провалился. Было заключено определенное соглашение между генералами Красной Армии и германским рейхсвером по сотрудничеству с Германией как части надвигающегося германского путча на Украине. Это входило в более обширный заговор Троцкого с целью уничтожить режим Сталина путем внешней войны. Целью было создать новое буферное государство между Европой и Востоком, чтобы с помощью Красной Армии спасти в кавычках настоящий коммунизм. Примечание мемуариста. Если кому-то такой сценарий кажется фантастическим, советую вспомнить совсем недавние события на одной площади. На местном наречии она так и зовется – площадь. Майдан, то есть. Собственно, план Троцкого осуществился в полном объеме. Путч на Украине, отделение от России, буферное государство между Европой и Россией. Почему такой же план заговора в 1937-м считают безумной выдумкой Сталина – загадка. Продолжаем. Говорят, что Сталин – это больной человек Кремля, страдающий истерическим комплексом с умственным расстройством угрозы собственной жизни. Это выливается в расстрелы всех, кто угрожает его выдающемуся положению – поскольку он видит в них угрозу собственной безопасности. Примечание мемуариста. Посол явно обыгрывает фразу про больного человека Европы. По легенде, именно так охарактеризовал британскому послу положение ослабевшей Османской империи царь Николай I. Собственно, байки про паранойю Сталина могли бы быть смешными, если бы участники троцкистских заговоров не рассказывали в подробностях, кто, когда и как должен был по плану ликвидировать Сталина, Ворошилова, Молотова и тому подобное. Продолжаем. Также ходит слух, что у Сталина серьезные проблемы с сердцем, его лечит известный австрийский врач. Вероятно, правда. На его страхах паразитирует группа новых, амбициозных членов тайной полиции НКВД, которые гнут радостно колени, выставляют на показ свою преданность и растущую эффективность, постоянно разоблачая предполагаемые заговоры, которые на самом деле не существуют. Примечание мемуариста. Тут посол нешуточно поставил меня в тупик. Излагается это все какими-то несуществующими в английском языке словами. Когда речь дошла до беременных коленей, я и вовсе впал в ступор. А потом открыл Гамлет, и оказалось, беременны колени те желанием согнуться радостно в поклоне раболепном и быть одарены рукою богача. Так что, друзья мои, понапридумывал Вильям Шекспир такого, что вполне достанет даже наших НКВДшников клеймить. Продолжаем. Говорят, что армия вовлечена в смертельную борьбу с тайной полицией, возникшей из чувства обиды армии на шпионаж тайной полиции за армейскими офицерами в связи с этими политическими процессами и соответствующими троцкистскими заговорами. Вся армия якобы пропитана антисталинскими чувствами и выступает рассадником контрреволюции. Ворошилов, комиссар обороны, якобы также под подозрением и в опасности неизбежной казни. Вся хозяйственная структура полностью деморализована этими партийными чистками и в опасности коллапса. По всему Советскому Союзу идут коллективные расстрелы в массовом масштабе. Экономическая катастрофа с вооруженной революцией и свержением правительства неизбежны. Большая часть этих слухов создается враждебной иностранной прессой. Истории дошли до того, что Красная Армия идет маршем на Москву. Красная Армия, возможно, проведет демонстрацию на Западе, в Польше, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и тому подобное. Эти слухи и теории указывают на лихорадочное отношение, которое может естественным образом быть присущей ситуации такого трагического рода, и которое настолько полно опутано недостатком информации. Некоторые из этих сообщений, вероятно, правдивы. Московский взгляд на эти слухи. Теория больного человека Кремля практически полностью не принимается во внимание. У Сталина были некоторые проблемы с сердцем, как и у большинства членов правительства, но его постоянно видят на различных мероприятиях. Совсем недавно я сам его видел вблизи. Он выглядит сильным, крепким, здоровым и нормальным. Более того, говоря в общем, в дипломатических кругах ответственность за эти казни в чисто личном смысле не возлагается на Сталина. Он пользуется огромным уважением, независимо от этих ужасных событий. По общему мнению, это порядочный, скромный, склонный к уединению, целеустремленный человек, всецело преданный коммунизму и возвышению пролетариата. Ответственность обычно возлагается на действия партии через ее лидеров. Разумеется, в этой связи всеми признается, что у Сталина сильнейший характер. Он тот, кого мы могли бы назвать «спокойный босс», который позволяет, чтобы его товарищи принимали самостоятельные решения. Что касается заявленной вины этих генералов в очевидных фактах, действительном заговоре с германским правительством, общее мнение, что обвинение не доказано. Хотя, нужно сказать, двое очень хорошо информированных послов, с которыми я обсуждал этот вопрос, выразили уверенность, что, вероятно, в обвинениях есть некоторая доля правды. Прошло несколько недель, и горячие головы слегка поостыли. За это время я сделал попытку расследовать факты и добыть умеренные суждения и оценки людей, которые могут оказаться настолько же информированы, как иностранцы, чтобы прийти к согласию, что же произошло на самом деле, какова текущая сила правительства и его перспективы. Внешняя сторона Москвы непосредственно после исполнения приговоров. По прибытии в Москву я обнаружил, что на поверхности вещей все выглядит как обычно. На улицах, в дорожном движении или толпе ничего не указывало на какие-либо проблемы. Нет никаких признаков, как пишут в газетах, казаков, ставших лагерем у Кремля или горцующих по Красной площади. Примечание мемуариста. Фраза кажется странной. Какие казаки с палатками на Красной площади? А между тем, посол не шутит. Западные газеты писали ровно это. При царе в случаях любых беспорядков вызывались казачьи части, чтобы усмирять мирное население шашками и нагайками. Иногда царские казачки действовали против горожан как натуральные каратели. Достаточно вспомнить 1905 год. Так что западный мир вполне логично ожидал от Сталина таких же действий. Заговоры, волнения. Срочно вызвать карательные команды и лупить по царской традиции по мирным демонстрациям из пулеметов. А казаков почему-то не видать? Может быть, была некоторая разница между царем и большевиками? Продолжаем. Вскоре после моего прибытия мне представился случай встретиться с некоторыми комиссарами и официальными лицами внешнеполитического ведомства. И я не смог обнаружить перемены в их поведении или отношении. Во время встречи с Литвиновым, народным комиссаром иностранных дел, в связи с обсуждением ситуации в Испании и европейских дел, я прямо спросил его, понимает ли он, насколько эти события ослабили Советский Союз в политическом и военном смыслах в глазах Западной Европы. Он заявил, что Советский Союз далеко не слаб и намного сильнее, чем был. что правительство должно быть действительно сильно, чтобы вынести потери стольких своих руководителей по обвинениям в измене и продолжать уверенное плавание без штормов и проблем, делать каждый день свою обычную работу. Под поверхностью, тем не менее, есть признаки, что разворачивается операция большой значимости. В местной и особенно в провинциальной печати постоянно поддерживаются уголовные процессы против сотен обвиняемых и расширяющиеся чистки в партии. Они имеют место в промышленности, сельском хозяйстве, науке, художественных кругах, театре и всех сферах деятельности. Постоянная жесткая критика различных ситуаций и отдельных личностей каждый день появляется в новостных колонках, контролируемых государством газет. Еще более убедительны передаваемые из уст в уста сообщения об исчезновении или аресте того или другого, порой заметного, а порой совершенно рядового человека. Часто эти слухи подкрепляются информацией из первых рук. Вероятно, многое преувеличено. Тем не менее, в моем понимании нет сомнений, что власти с большим пылом непреклонно проводят чистки с нарастающей последние несколько месяцев быстротой. Казни этих офицеров Красной Армии – часть общей ситуации. Конкретную трагедию невозможно адекватно понять или объяснить, кроме как часть общей картины. Во время процесса Радека упоминались имена маршала Тухачевского и генерала Путны. В тот момент прокурор Вышинский позаботился оградить Тухачевского от любых возможных обвинений в соучастии. Несмотря на это, сразу после процесса Тухачевский пропал. Распространились слухи о его заключении в тюрьму и тому подобном. В это время было множество разговоров о жестокой междоусобной борьбе между армией и тайной полицией. Недавняя хронология трагедии. В конце марта Тухачевский вернулся в Москву. Вместе с Ворошиловым, генералом Егоровым и другими обвиняемыми Тухачевский приходил на апрельский ужин в посольство, который мы давали в честь офицеров Красной Армии. В то время ничто не указывало на напряжение между этими людьми. У Тухачевского была репутация очень способного человека. На меня лично он большого впечатления не произвел. Он имел свежий и молодцеватый вид, слегка полноват для своего роста и выглядел как человек, наслаждающийся жизнью. Французский посол мсье Кулондр сказал, что понимает, что крах Тухачевского может быть частично приписан его неосторожности с подружкой, предполагаемой германской шпионкой. В апреле было объявлено, что Тухачевский будет одним из официальных представителей на коронации короля Георга. 11 мая официально объявили, что он отстранен от должности заместителя комиссара обороны и назначен на второстепенный пост в районе Волги. 17 мая Центральный исполнительный комитет Коммунистической партии принял решение об установлении контроля советов над армией. После этого каждый военный округ подчинили одному военному офицеру и двум другим членам Совета. Это означало абсолютный контроль партии над армией и политическое господство над военной дисциплиной и действиями. 11 июня Тухачевский и другие обвиняемые были арестованы, обвинены в измене и сотрудничестве с иностранным государством, Германией. Было объявлено, что они признали свою вину. На следующий день подвергнуты суду трибунала и признаны виновными. Сопутствующие обстоятельства, деятельность партии, приближающиеся выборы. Этим событиям сопутствовали действия политического и экономического характера, взаимосвязанные с непосредственной трагедией этих расстрелов. В январе этого года окончательная редакция новой советской конституции была одобрена и утверждена конституционными собраниями различных составляющих республик. Она была задумана как идеальная конституция, направленная на защиту общей свободы и меры защиты свобод личных. Эта конституция содержала другие установления, имеющие далеко идущее влияние. До этого, например, промышленные рабочие пользовались большим преимуществом в своем представительстве в правительстве над сельскохозяйственным населением. При старой системе каждые 125 тысяч крестьян выдвигали одного представителя, в то время как каждые 25 тысяч промышленных рабочих также выдвигали одного представителя. Новая конституция это изменила. Все голоса были приведены к единому основанию. В дополнение к этому свободные выборы гарантировались путем тайного индивидуального голосования. Предполагалось, что эти выборы пройдут в мае. Они были отложены. В течение февраля и марта я слышал от двух разных членов Совета народных комиссаров или кабинета, что они работают день и ночь, забросив свои прямые официальные обязанности в связи с партийной подготовкой близящихся выборов. Испанский посол утверждал, что его информировали, будто в феврале и марте 1937-го на пленуме Центрального комитета партии обсуждалось, стоит ли наделять сельскохозяйственных избирателей столь гигантской властью так резко. Настаивали, что в Испании причиной поражения народного движения оказалось то, что лидеры попытались дать свободу и равное право выбирать, без предварительного снабжения их демократией, подходящей организацией и подготовкой в деревенских районах. Он утверждал, что лично Сталин разрешил эти споры в пользу движения вперед, на той основе, что это проверит способности коммунистической партии, и это должно быть немедленно реализовано с большим пылом и силой. Примечание мемуариста. Повторюсь, посол Дэвис крайне своеобразно представляет демократию. Разрешать голосовать простолюдинам можно только тогда, когда все схвачено на местах и в каждой деревне назначены правильные кандидаты, которые заранее победили. Не знаю, возможно, американская модель демократии работает именно так. Сама идея обсуждать на пленуме вопрос, применять или не применять всенародно принятую конституцию, звучит дико. Такого просто не могло быть. Добавлю еще, что в Испании, кажется, проблема была не в недостатке работы пропагандистов в деревне. Проблема в Испании была в фашистском мятеже, подготовленном и поддержанном фашистской Германией и Италией, в том числе чисто военными средствами. Какая уж тут демократия. Продолжаем. 5 марта на пленуме Центрального комитета партии Сталин произнес эпохальную речь по этому поводу. Он бронил партию за то, что она уделяет слишком много внимания хозяйственному развитию и слишком мало благополучию партийных механизмов. Он требовал, чтобы каждый член партии стал бдительным солдатом на страже их идеалов от капиталистических государств, иностранных шпионов и тому подобного. Он определенно делал ставку на поддержку сельскохозяйственных рабочих и рабочих промышленных против руководителей предприятий и партийных лидеров. На протяжении всего марта и апреля и даже до настоящего времени каждое средство пропаганды, печать, радио и массовые выступления выступало за реорганизацию, чистку и оживление партийной организации. Примечание мемуариста. Стенограмма заключительного выступления Сталина на этом пленуме сохранилась. Как обычно, имел в виду товарищ Сталин вовсе не заботу о партийной организации. Он как раз говорил, что партия часто занимается не своим делом. Вмешиваться в низовые хозяйственные вопросы не следует. Но нельзя и оставить хозяйство без партийного контроля. Вот прямая цитата Сталина из этой речи. «В жизни политика и хозяйство не отделены и неотделимы. Они вместе существуют и вместе действуют. Ни в коем случае нам нельзя уходить от хозяйства. Ни в коем случае». Продолжаем. К 17 мая, как сообщалось в «Московской правде», 55% официальных лиц 54 тысяч первичных партийных организаций, разбросанных по Советскому Союзу, были избраны по первому разу. К 27 мая заявлялось, что от 56 до 62% всей партийной организации, включающей десятки тысяч партийных ячеек, были сменены, и партия перестраивается. Партия стала ближе к массам. И все это к тому, что выборы сами себя не проведут. Примечание мемуариста. Вот еще один характерный фрагмент из той речи Сталина о связи партии с массами. Можно признать, как правило, что пока большевики сохраняют связь с широкими массами народа, они будут непобедимы. И наоборот, стоит большевикам оторваться от масс и потерять связь с ними, стоит им покрыться бюрократической ржавчиной, чтобы они лишились всякой силы и превратились в пустышку. Продолжаем. За это время партийное руководство определенно делало попытки сблизиться с крестьянами. Правительственная печать постоянно критиковала местных партийных руководителей за угнетение крестьян коллективных хозяйств. Против местных чиновников выдвигались обвинения в халатном управлении сельскохозяйственными делами, продуктовые налоги были облегчены для сельскохозяйственных коллективов и для крестьян-единоличников. Все это имело явные черты политической гонки за голосами крестьян. Сопутствующий промышленный кризис. Одновременно с этими политическими событиями имели место хозяйственные события, сбивающие правительство с толку. Чиновники несли ответственность за расходование миллионных средств на развитие гигантских промышленных предприятий. Они произнесли множество обещаний улучшений и выгод для масс в связи с теми жертвами, на которые просили пойти пролетариат. Невозможно отрицать, насколько небывалые результаты были достигнуты. Но к 1937-му Стало явно видно, что машина местами заскрипела и громыхала дальше во многих местах с трудом. Не создается впечатление, что промышленность работает на основе бескорыстного общества так, как должна бы. Различные хитро задуманные способы стимулировать производство дают только единичные успехи, и есть множество признаков недовольства. В 1936 году план по промышленному производству был выполнен. При этом объемы существенно превысили показатели 1935 года. Начинает казаться, что потолок более или менее достигнут, и есть опасность спада в 1937. Согласно печати, имеется большое недовольство стахановцами со стороны нижних классов рабочих. Система, очевидно, не работает так, как ожидалось. Проблемы труда и зарплаты очень серьезны. Политическая активность в промышленности, направляемая мартовской речью Сталина, усугубила ситуацию и еще сильнее ухудшила обстановку. Печать наполнена обвинениями, обличениями и всевозможными нападками на директоров предприятий, руководящие кадры и тому подобное во всех видах промышленности. Еще один факт усугубляет это замедление запланированного роста экономики. Угроза войны потребовала в 1935 и 1936 годах роста бюджетных ассигнований в 15 или 20 раз по сравнению с бюджетом 1931. Это оказалось прямой и тяжелой нагрузкой на промышленную программу. Многие производства были отвлечены для военного использования. Заводы сельскохозяйственного машиностроения, металлургические фабрики и тому подобные были переведены на производство танков, самолетов, боеприпасов. Это еще замедлило выполнение обещаний улучшения жизни пролетариата сильными мира сего. Все эти силы сошлись в трагедию Красной Армии. Партия власти, она же правительство, столкнулась с несколькими серьезными угрозами. Первое – возможностью контрреволюционных заговоров и убийств политических деятелей внутри. Второе – возможностью контрреволюционных заговоров с Японией, Германией и внешними врагами. Третье – возможностью, что троцкисты засеяли все общество семенами революции. Четвертое – неотложная возможность оказаться неспособными контролировать избирателей на приближающихся выборах. Пятое. Возможность серьезного снижения промышленного выпуска тяжелой и легкой промышленности и в большей или меньшей степени дезорганизация промышленности. Ввиду этих условий представляется естественным и вероятным, что действующие власти, сплоченная группа людей, должны направить всю свою энергию на усиление и укрепление своей позиции. Самосохранение требует, чтобы они сделали это. Ничто не укрепляет политическую партию во власти настолько, как страх внешней войны и возможного вторжения. Партия и армия. Само собой является фактом, что источник величайшей слабости, так же как и источник величайшей силы этого правительства, есть Красная Армия. Это единственная переменная в уравнении, которая может немедленно свергнуть и уничтожить правительство. Военные обозреватели здесь практически единодушны во мнении. В том, что касается рядового и офицерского состава, это великолепная организация. При подготовке и отборе офицеров применяются самые напряженные испытания физические, на психическую устойчивость и умственное развитие. Было бы честно предположить, что в этих условиях в армии появился класс офицеров, сознающих свое превосходство. Он заявил о себе в последние два года званиями, знаками различия, должностями, орденами, наградами, формой и тому подобное. В то время как дисциплина армии и ее технические средства первоклассны, никто лучше этих офицеров не осознает, что это значит Красная Армия всего лишь нарядилась, а пойти-то и некуда, пока промышленные возможности не смогут поддерживать их из тыла. Сообщалось о большом недовольстве и критике, озвучиваемой армией по поводу неэффективности политических руководителей промышленности и их неспособности выдерживать обязательства по поставкам. Примечание мемуариста. Вопросы и правда были, и не только у армии. В мемуарах легендарного советского конструктора артиллерии Василия Грабина про это написано немало. Как орлы Тухачевского тратили чудовищные государственные деньги на безумные проекты радиоуправляемых эсминцев и самолетов. Как порезали классическую артиллерию, заменив ее ни к чему негодными газодинамическими орудиями. Как не давали хода передовым образцам техники. как пришлось нагонять упущенное буквально за несколько лет уже перед самой войной. Глупость или вредительство? Кто знает. Продолжаем. Если вследствие этого, ввиду этой критической ситуации, люди из правительства столкнулись с возможным недостатком верности армии, маленькое чудо, что задействована такая скорость и безжалостность в установлении раз и навсегда, что армия – творение политиков и чиновников, а не их господин. Обвинить тех армейских генералов в участии в возможном вторжении Германии означало мобилизовать нацию на поддержку правительства. Недостаток фактов о заговоре Красной Армии. Факты сейчас недоступны, и сомнительно, что будут в достаточно длительной перспективе. Они могли бы подтвердить заявление о том, что действительно произошло и было объявлено преступлением этих офицеров Красной Армии. Мнение приходится основывать во многом на выводах из известных фактов, а их немного. Сообщения печати здесь практически лишены всего, кроме голословных обвинений. То же самое относится к обращению Ворошилова к армии. Обо всем этом была заявлена позиция правительства, а именно, что эти люди виноваты в измене Красной Армии, сговаривались с Германией свергнуть правительство и признали свою вину. Были осуждены сливками Красной Армии, равными им по положению офицерами, и доказательства их вины были представлены прежде трибунала представителям офицерства всех военных округов Советского Союза. Подобная конференция действительно проводилась, и очень большое число офицеров присутствовали на ней в Москве в это время. Это подтверждается иностранными военными обозревателями, видевшими многих из этих офицеров Красной Армии, которых они ранее встречали в различных частях Советского Союза. Примечание мемуариста. Вот как оказывается. Процесс Тухачевского всегда представляется либералами как абсолютно закрытое и беззаконное судилище. Как обычно вспоминают старика Вышинского и ложно приписываемую ему фразу про признание царицу доказательств. Схема либералов проста. Невиновные жертвы, пытка, признание, расстрел. А тут, оказывается, чуть ли не полстраны офицеров были ознакомлены с секретными доказательствами по делу. Доказательствами, не только признаниями. Нет-нет, и задумываешься, как там с дымом без огня. Может, и правда не все так просто с выдуманным, в кавычках, Сталиным заговором. Продолжаем. Умозаключение из известных фактов. Учитывая характер обвиненных и их длительный срок службы, их признанные отличия в своей профессии, долгую преданность делу коммунизма, с трудом верится, что их братья-офицеры Ворошилов, Егоров, Буденный, Блюхер и многие другие командующие округами молча согласились с их казнью, если не были убеждены, что эти люди виноваты в некотором преступлении. Членами дипломатического корпуса общепризнано, что обвиненные должны были быть виноваты в преступлении, которое в Советском Союзе заслуживает смертного приговора. Примечание посла. Процесс Бухарина 6 месяцев спустя открыл доказательства, если они правдивы, более чем подтверждающие эти действия. Без сомнения, эти факты были полностью известны военному трибуналу еще в то время. Из фактов, что мы имеем, могут быть сделаны некоторые выводы о том, какова, вероятно, была ситуация. Было бы вполне естественно для решительных мужчин, какими были эти люди, критиковать политический контроль чиновников над промышленностью, когда он стал мешать армии. Также разумно предположить, что группа людей, подобных этим, решительно возмущалась применением системы слежки за ними при помощи тайной полиции и под контролем политиков. Также было бы вполне естественно для людей подобного характера, и особенно такой подготовки, едко возмущаться возможным разрушением отличной военной организации, которую они построили, путем установления политического контроля над военным командованием в каждом военном округе. Вполне честно предположить, что эти люди не позволили бы партии, членами которой они состояли, принять подобный образ действий, как вопрос партийного принципа, без отчаянного сопротивления. Возможно, они продолжали озвучивать подобное сопротивление. Примечание мемуариста. Тут посол Дэвис не до конца представляет нашу историю. Дело в том, что политический контроль над армией был с самого начала революции. Каждому царскому офицерчику приставили комиссара, депутата от народа и партии. И кто из них был главнее в командовании? Большой вопрос. Помните, как в легендарном фильме «Чапаев братьев Васильевых» красный комдив обиженно спрашивал у своего комиссара Фурманова: «Кто командир дивизии, ты или я?» А представленный к нему Фурманов дипломатично отвечал: «Конечно, ты, Василий Иванович, и я». Этот самый политический контроль отменили только к войне, когда комиссары были подчинены войсковым командирам и установлено единоначалие, а после комиссары и вовсе мутировали в безобидных болтунов-замполитов. Продолжаем. Тем не менее, если после 17 мая, когда в результате партийного решения был установлен политический контроль над армией, сопротивление части этих офицеров продолжилось, даже если оно заключалось только в обсуждении среди своих, их действия были бы изменой и тяжким уголовным преступлением в соответствии с большевистскими правилами поведения. Это основа партийного руководства. Раз уж партийное решение одобрено большинством голосов, любое дальнейшее сопротивление этому означает измену. Во всех этих условиях достаточно разумно предположить, что руководители партии, ответственные за осуждение этих обвиняемых, убедили самих себя, что эти генералы Красной Армии переросли своих создателей и представляли собой серьезную угрозу партийной организации и ее влиянию. Также возможно, что эти партийные руководители почти не имели сложностей в оглашении того, что обвиняемые проводили явный заговор, чтобы поставить волю армии над волей партии, и провалились при создании заговора с внешними врагами с целью государственного переворота. Перед лицом этих условий и под давлением Сталин и партийные лидеры действовали с большой скоростью и безжалостной суровостью. Они ударили первыми. Коммунизм – их религия, и в отправлении стремительного правосудия за нарушение партийных принципов они были в сильной позиции служения Господу. Это также хорошо служило их собственным интересам, так как подобными действиями они укрепляли себя во власти. Добавив обвинения в измене государству, они стали бастионом обороны для русского национализма, который постоянно подстегивается каждым доступным видом пропаганды. Примечание мемуариста. Излишне говорить, что никакого русского национализма в 1937 году просто не существовало. В американском английском словом «национализм» принято называть, среди прочего, патриотизм. И, как ни странно, социализм, при котором промышленность полностью забирает из рук капиталистов и отдают народу. В этом случае речь идет не о возвеличивании некой русской нации, а о национализации промышленности в руках Советов. Да и слово «нация», строго говоря, англичане употребляют вовсе не в смысле Гитлера и Муссолини. Вспомните хотя бы Организацию Объединенных Наций. Народов, то есть, строго говоря. Продолжаем. Текущее состояние сталинского режима. Режим Сталина политический и внутренний, вероятно, сильнее, чем когда бы то ни было. Вся возможная оппозиция уничтожена. Главный вопрос ситуации, тем не менее, зависит от отношения армии. В конечном итоге именно армия держит ключи от всех дверей. В целом не верится, что на боевой дух армии сильно повлияли эти события. Она по-прежнему в своей массе коммунистическая. Солдаты – партийные граждане на военной службе. Партия настойчиво внедряется в молодежь армии как религия. Вероятно, она слишком глубоко укоренилась в рядовом составе, чтобы ее было легко уничтожить. Что касается офицеров, они, несомненно, понимают реальную ситуацию. Было очень ясно и безжалостно установлено, что партия – босс. Тайная полиция – личное ведомство Сталина и партии. Она в седле и скачет во весь опор. Новый глава этой организации, Ежов, сравнительно молодой человек. Его постоянно видят со Сталиным, и он считается одним из сильнейших людей в правительстве. Его эффективность и способности глубоко уважаются. Ворошилов, глава армии, старый большевик. Все знают его как сильного и энергичного человека, чью верность и убеждения невозможно поколебать личными амбициями. Кажется, он полностью верен Сталину. Все указывает, по крайней мере сейчас, что армия есть и будет верна партии. Если так, во внутренней политике сталинский режим будет, по крайней мере временно, более тверд во власти, чем до этого. Результаты за рубежом. Результаты этих расстрелов, вероятно, были более серьезны в их негативном влиянии на условия в Европе, вне России, чем на условия внутри Советского Союза. Нет сомнений, что уверенность Франции и Англии в устойчивости возможного восточноевропейского союзника должна была сильно поколебаться этими событиями. Заключение. За исключением политических убийств или внешней войны, позиция этого правительства и текущего режима выглядит неуязвимой сейчас и, вероятно, на некоторую перспективу. Опасность корсиканца на сегодня полностью устранена. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Примечание мемуариста. Любопытно, насколько сходятся оценки Тухачевского у большевиков и американских политиков. Только ленивый не называл маршала красным бонапартиком. Понятно, намекали на задуманный тем переворот под маской новой революции с последующим личным воцарением на престоле. Причем говорить о бонапартизме Тухачевского начали задолго до 1937 года. Не очень-то он и скрывал свои устремления. Посол Дэвис Тухачевского, обратите внимание, во вполне официальной переписке с Белым домом постоянно зовет корсиканцем, то есть опять же Наполеоном. Надеюсь, это лишь политическая оценка, а не оперативный псевдоним агента на американской подкормке. А как танцевал с дочкой Дэвиса? Как танцевал? Продолжаем.